Если нет, ну что ж, у них уже будет за плечами опыт, которого не имеет большинство людей. В некоторой степени я им завидую. Джону показалось, что он может начать все сначала, заложить основу для новой жизни. Мысль о том, чтобы заново завоевать Лис, показалась ему очень привлекательной, ведь у них было впереди общее будущее. А я совсем ей не завидую, когда думаю о том, что ей придется пережить. Печально откликнулась Лис. «Ты имеешь в виду роды?» — с удивлением спросил Джон. Лис никогда не жаловалась на то, что ей было трудно рожать. «Нет, я имею в виду отказ от ребенка. Это будет нелегко». Джон кивнул, испытывая острую жалость не только к Мэрибет, но и к Томми. Жалость из-за того, что этим молодым людям так рано придется испытать душевную боль. Однако он все равно немного завидовал этим стремительно повзрослевшим детям, перед которыми была вся жизнь, вместе или поодиночке. В эту ночь, когда супруги Уиттейкер, лежа в спальне, обсуждали их будущее, Мэрибет и Томми долго разговаривали в гостиной. Лис была права относительно того, что заметил ее зоркий материнский взгляд. Им казалось, что они теперь одно. Это ощущение было гораздо более сильным, чем раньше. И впервые в сердце Мэрибет зародилась надежда, что у нее есть будущее. На следующее утро будильник поднял всех довольно рано, и пока Мэрибет принимала душ и одевалась, Лис приготовила завтрак. На сегодняшний день был назначен экзамен для Мэрибет, который в случае успешной сдачи позволил бы ей сразу перейти на второй семестр выпускного класса. И у Томми в этот день тоже были полугодовые зачеты. За столом только разговоров было, что о предстоящих испытаниях. Томми довез свою подругу до школьных ворот и, пожелав ей удачи на прощание, поспешил в свой класс. Школьные власти разрешили Мэрибет сдавать экзамен в отдельной комнате, в административном здании, подальше от любопытных глаз учеников. Лис встретила взволнованную Мэрибет, подбодрила и дала тестовые задания. Благодаря усилиям Лис, которая расхваливала способности своей подопечной уже не первый день, остальные учителя предупредительно отнеслись к Мэрибет, сделав все для того, чтобы помочь ей. Так Мэрибет стала старшеклассницей. Остаток недели пролетел незаметно, а следующие выходные были последними перед Рождеством. Покончив с рождественскими покупками, Лис ехала домой. Однако, повинуясь внутреннему зову, она вдруг решила съездить на кладбище. Она уже несколько месяцев откладывала это посещение, зная, как ей будет больно, но сегодня она почувствовала, что должна это сделать. Она въехала в ворота кладбища и припарковала машину. Завидев могилу издалека, она сделала к ней несколько шагов и вдруг остановилась, как вкопанная, увидев маленькую, слегка накренившуюся елочку, украшенную развивающейся на ветру мишурой и крошечными игрушками. Лис медленно подошла к могиле, поправила елку и сбившуюся мишуру, внимательно разглядывая украшения, которые Энни своими руками бережно развешивала на елке всего год назад. Лис помнила каждое слово, каждое движение, каждый момент той тихой муки, в которую превратился прошедший год. Внезапно острая и сладкая боль охватила все ее существо, и она почувствовала, как внутри ее